пентаграмма. Этот символ он оставил дважды. В первый раз вырезал на балке у кровати жертвы, а во второй нарисовал на пыльном экране телевизора в магазине напротив другого места преступления. Эйстон посмотрел на звезду и кивнул. «И ты думаешь, я помогу тебе разобраться, что это значит?» «Нет». Харри подпер подбородок руками. «Но, надеюсь, ты расскажешь мне про принципы расшифровки кодов. Харри, я же взламывал математические коды, а у человеческих иной смысл, другая семантика. Я, например, до сих пор ни разу правильно не вычислил, что имеют в виду женщины, когда говорят «нет». Представь себе, что в нашем случае задействованы и человеческая логика, и некий подтекст. Тогда это уже криптография, тайнопись. Для этого, помимо логического мышления, нужно умение задействовать подсознание и интуицию. Все то, что ты знаешь, но не знаешь, что знаешь. Придется использовать линейное мышление и распознавание образов. Слыхал об Алане Тьюринге? Нет. Этот англичанин в войну расшифровывал немецкие коды. Проще говоря, выиграл Вторую мировую. Он говорил, что для расшифровки нужно сначала понять, в каком измерении действует противник. Это как? Скажем так, этот уровень выше букв и цифр. Надъязыковой. И ответы надо искать не на вопрос «как», а на вопрос «зачем». Понятно? Нет. Никто не понимает. Это скорее особый дар, вроде ясновидения. Предположим, мы знаем зачем. Что дальше? Дальше придется потратить уйму времени. Комбинируй варианты, пока не вымрешь. Нельзя мне вымирать. И уймы времени у меня нет. Побыстрее можно? Тогда есть только один известный мне способ. Транс. Ну, разумеется, транс. Вот теперь все понятно. Я не шучу. Продолжай смотреть на информацию, пока не избавляешься от всех мыслей. Все равно, что перегрузить мышцу и вызвать ее спазм. Что-то в этом роде. В 88-м я 4 ночи подряд взламывал систему счетов датского банка. На голом энтузиазме и капельке ЛСД. Получится подсознательно взломать код, считай себя королем. А если не получится, то что? Эйстон засмеялся. Угадишь психушку. Там полно таких, как я. Транс, говоришь? Ага, транс. Интуиция. Может быть, немного фармацевтической помощи. Харри взял со стола черный цилиндрик и поднес к глазам. А знаешь что, Эйстон? Что? Он кинул тубу через стол, и Эйстон ловко поймал ее. Я пошутил насчет Under My Thumb. Эйстон положил тубу на край стола и нагнулся завязать шнурки на старых, ужасно грязных лыжных ботинках Пума. Да знаю. Как там Ракель? Спросил он. Харри пожал плечами. «Ты от этого такой грустный?» «Возможно», — ответил Харри. «Мне тут предложили работу, и не знаю, смогу ли я отказаться». «Значит, это явно не работа таксиста». «Или предлагал не мой шеф». Харри улыбнулся. «Извини, но из меня плохой советчик по вопросам трудоустройства». Эйстон встал. «Флуни Пам оставляю здесь. Поступай, как знаешь». Глава 21. Четверг. Пигмалион. Метр Дотель с головы до ног изучил человека перед собой. За 30 лет работы у него выработался своего рода нюх на неприятности, а от этого человека неприятностями разило за версту. Не то чтобы всякая неприятность была во вред. Гостям театрального кафе как раз не хватало хорошего скандала. Но это должна быть правильная неприятность. Например, когда молодой артист с галереи нараспев заявляет, что он из поколения новых талантов — а хорошее вино можно пить и без многолетней выдержки. Или бывший исполнитель главных ролей из Национального театра провозглашает, что ничего хорошего не может сказать о финансисте за соседним столиком, разве только то, что он гомосексуалист и посему не склонен к размножению. Ну а то, что сейчас лицезрел метрдотель, не обещало скандала. Просто скучная неприятность. Неоплаченный счет, храп под столом или потасовка. Сначала он, по внешним признакам, грубые черные джинсы, красный нос и бритый череп, принял его за пьяного рабочего сцены, который собрался в родимый погребок. Но когда тот спросил Вилли Барли, возникло подозрение, что это какая-нибудь помойная крыса из журналистского погребка, под уличным рестораном с говорящим названием «Толчок».